Это еще не все, что я узнал. Он не единственный протектор здесь. Кроме него недавно был обнаружен еще один, в районе Иерихона. Довольно крупный такой здоровяк, и с точно таким же металлическим жезлом, судя по описаниям о нем. Два протектора. Человек, с фигуркой фасы в руках, повернулся к сидящему на стуле человеку. Это уже слишком. Думаешь, стоит сообщить об этом всадникам? Если они ищут нас, и если они знают о нас, то все кончено. Нас вернут обратно на остров, а это хуже смерти. Не стоит торопиться с выводами. Может, это всего лишь совпадение. Два протектора – это совпадение. Он перевел взгляд на стоящего у двери. А может, ты хочешь сообщить о еще нескольких? Мне известно только об этих двоих. Послушай, если бы они действительно знали о нас, то отправили бы сюда больше, чем просто двоих протекторов. Человек, сидящий на стуле, не высказывал никаких признаков беспокойства. Мало ли зачем они могли оказаться здесь. Надо сначала убедиться в чем, пусть всадники сами с ними разбираются. Это ведь они говорили, что протекторы не используют червоточины, а только охраняют их от вмешательства людей в историю. А раз протекторы здесь, значит, для этого должна быть причина. Вот именно, должна быть причина. Сидящий человек обратился к недавно пришедшему, который по-прежнему оставался стоять у дверей. Что они делали? На того протектора, который направлялся в Египет, напала одна из разбойничьих шаек в Идумее. По рассказам выживших, этот протектор выпускал нечто наподобие молнии, но не жезлом. Предмет, да, похоже, что его предмет позволяет ему создавать концентрированные заряды энергии. Но никто из тех, кто выжил, не заметил у этого протектора никаких серебристых или металлических фигурок. А тот, второй протектор, что он делал в Иерихоне? Рыскал по окрестностям, словно бы искал кого-то, но привлек внимание людей не только своим странным жезлом, а, он немного замялся, подбирая подходящие слова. Люди говорили, что он превращался в серебряного человека. Не понял, что это значит. Все его тело покрывалось чем-то похожим на серебро или... Стоявший у двери вновь запнулся, но немного помедлив, достал свою фигурку с изображением виверны. Она была похожа на дракона, но имела только две лапы. На спине находились нетопыренные крылья, а длинный хвост заканчивался жалом в виде сердцеобразного наконечника стрелы. Когда те люди, что рассказывали мне об этом протекторе в Иерихоне, увидели мою фигурку виверны, то тут же заявили, что тот человек был сделан из точного такого же материала, а на левой груди у него был изображен какой-то зверь с тремя рогами на голове. Значит, эти протекторы ищут каких-то людей, но не нас, судя по всему. Это уже хорошо, но ничего не проясняет. Нам остается только ждать, как и когда они себя проявят. Опять ждать? Мы вечно чего-то ждем и ждем. Фигурка Фассы в его руке взлетала вверх. Не стоит привлекать к себе излишнего внимания. Снаружи послышались еще чьи-то шаги, и они явно приближались к ним. Еще одного гостя или может даже гостей никто не ожидал. Если только ты привел кого-то с собой, сидящий на стуле вонзился своим взглядом в человека, стоящего у двери. Это всадник. Ты рассказал все всадникам, прежде чем пришел к нам? Он резко соскочил со стула. О чем ты думал? Я решил, что они должны знать об этих протекторах, и поэтому. Дверь раскрылась, и в комнату вошел седовласый старик. Тот, кого они называли Проля, всадник войны. Он оценивающе осмотрел комнату и находящихся в ней троих отверженных. И он тут же без каких-либо приветствий обратился сразу ко всем. Сколько вы сможете собрать своих братьев за два дня? Человек шесть наших в этом районе есть. И они смогут. Включая вас, да, шесть человек, это вместе с нами. Речь идет о двух протекторах, появившихся в этом времени. Вы собираетесь взять их? Я собираюсь выяснить, что они здесь делают, и о чем знают. Мы отправляемся в Египет. Один из них ушел в том направлении, Крафт. Из того, что мне рассказал наш друг, всадник показал рукой на человека с фигуркой виверны. Похоже, что это Крафт. Я его знал когда-то. Он может поглощать и аккумулировать огромное количество любой энергии, в том числе аргонной энергии. И, конечно же, выбрасывать ее обратно в виде энергетических сгустков, что и произошло в Идумее. Но им мы займемся позже. Иерихон и Титан ближе. И там мы выясним все. Всадник прошелся по комнате и подошел к окну, у которого совсем недавно стоял человек с фигуркой Фасы. Его кое-что беспокоило, и не только внезапно появившиеся протекторы. Отверженные явно что-то замышляли за их спиной. Они выбивались из-под контроля. А где он? И вы прекрасно знаете, о ком я говорю. Мы давно уже ничего не слышали о нашем общем друге. Он еще жив или как? Трое находящихся в комнате нервно переглянулись. Они понимали, что всадник имел в виду их лидера. Мы и сами давно уже его не видели. Первым из них заговорил отверженный, сидящий на единственном стуле в комнате. Он пропал 2 года назад, а его устройства, они и остались или тоже пропали. Всадник не верил им. Эти трое явно что-то недоговаривали. Но в первую очередь необходимо было разобраться с протекторами. А для нейтрализации Титана, который был замечен в Иерихоне, нужна была акустическая установка инфразвуковых волн. Удивительно, что только может собрать знающий и понимающий человек с фигуркой Ибиса в руках, даже в этих допотопных временах. Все осталось на месте, все его разработки и установки, все кроме него самого и фигурки Ибиса. Но об этом мы еще поговорим. Собирайте остальных и выдвигайтесь в Иерихон. Нас ждет встреча. Глава 11. Правило диктует тот, у кого власть. Власть всегда одно и то же. Одного ее грамма достаточно, чтобы сделать человека жестоким. Эрих Мария Ремарк. Город Хеврон, Иудея. 2 года назад. Через 3 недели после явления в пустыне, дом Анилия, являющийся настоящим местным дворцом в Хевроне, наполнялся благодушной атмосферой праздника. Праздник субботы, на который были приглашены многие известные и уважаемые люди города. Весь дом, и прежде всего гостевая столовая, выглядели преображенными, до неузнаваемой изысканной меры. Обычно эта комната была всегда открыта со стороны наружных садов, но сегодня она была отделена от них тяжелым занавесом, что являлось данью старому древнему обычаю иудеи. Пока занавес был опущен, каждый являлся желанным гостем. Но как только занавес поднимут, и в эту комнату вольется свежий воздух, начнется праздничная трапеза. Кто придет после этого, придет уже слишком поздно. Но этот занавес не поднимался до тех пор, пока не пришли все значимые гости. Да и сама столовая сегодня была освещена по обычаю иудеи. С потолка спускались изящные серебряные лампы, обвитые различными гирляндами фиалок. На буфете, на столовой посуде, на кубках и солонках, на флаконах с маслом, уксусом и пряностями сверкала эмблема Израиля – виноградная кисть. А среди столовой утвари находились обернутые мягкой соломой множественные ящики-утеплители. Так как в праздник субботы запрещалось стряпать, то поэтому все кушанья были приготовлены заранее. И сейчас их запах наполнял собой комнату, дразня своими ароматами пришедших гостей. Для Анилия все в последнее время складывалось вполне удачно, впрочем, как и всегда. Для него не существовало никаких преград или сложностей. Все возможное он разрешал в свою пользу. Надо уметь использовать любую возможность, любой малейший шанс, который тебе предоставляется. Надеяться на кого-то и ждать удачи – удел жалких людей, не способных решать проблемы, и ждущих у моря погоды, в то время как можно взять бразды управления своей жизни в свои же собственные руки и начать творить свою судьбу. Единственный, на кого стоит положиться в любом положении, это ты сам. Не какая-то мнимая удача или призрачный бог. Нет, ты сам принимаешь решения и несешь как положительные, так и отрицательные последствия этих решений. И Анилий решал возникающие трудности жестко и решительно, не обращая внимания на побочные эффекты, которые могли сказаться на других. Он не бог, чтобы заботиться о других, всего лишь человек, но с огромной властью и влиянием. Так он разрешил и проблему с похищением жемчужины, возникшую 5 недель назад. Вопрос был не в том, что он потерял какую-то вещь, а в том, что показал свою слабость и уязвимость. Если любой ничтожный человек может посягнуть на то, что принадлежит Анилию, то он должен ответить за это своими страданиями в пример другим. Но до того самого дня никому даже и в голову не приходила такая мысль, как посягнуть на власть Анилия. Никто не смел его унижать. Однако один юный наглец посмел. Все, кто унизил в тот день его, Анилия из рода Финиеса, понесли свои наказания. Все, кроме этого Ефраима. Он слишком легко отделался, и еще получит свое. Но пока полезен, будет жить. Анилий не раз думал над этим, все возвращаясь и возвращаясь к одной и той же мысли, таинственная сила и мощь, которыми обладал этот Ефраим. Как, почему именно он, за что, и главное, как заполучить эту силу ему, Анилию. Этот Ефраим долго отнекивался, пытаясь убедить всех в своей ничтожности. Якобы он никто, и не способен ни на что подобное. И Анилий собрался было уже наконец все выяснить неделю назад, как появился этот странный римлянин, Люций Сатурнин. Увы, он был не из тех, кого можно было запугать. Правило диктует тот, у кого власть. И в случае с Анилием и Люцием, власть была явно не на стороне Анилия. Но что самое ужасное, этот Люций знал про мальчишку и его силу. К счастью для Анилия разрешилось все удачно, и этот мальчишка не произвел, судя по всему, никакого впечатления на Люция, и тот покинул город. Кто он такой на самом деле? Откуда узнал про Ефраима? Это были вопросы, ответы на которые Анилий не ожидал когда-либо получить. Это было не в его власти. Избавившись от этого Люция, он поручил мальчишке задание, которое должно было расставить все по своим местам. И он справился. О резне среди римских солдат говорили всю неделю, но никто так и не узнал, что именно там произошло. Никто, кроме трех человек, Анилия, его верного Симеона и этого мальчишки, Ефраима. И раз он доказал, что действительно способен на удивительные и сверхъестественные вещи, то теперь мальчишка полностью в его власти. Однако, все гости уже собрались, и подходило время начинать сегодняшний праздник. Оставалось только рассадить гостей по привилегированным местам, кто какое заслуживал. Наглого мальчишки на этом празднике не было, и не должно было быть. Он слишком импульсивный, дерзкий и ненадежный. Такого лучше держать в узде и подальше от приличного общества. А вот его сестра была здесь, среди прочих слуг. Занавес поднимается, а значит праздник официально начался. Анилий произносит над кубком, полным иудейского вина, освятительную молитву кануна субботы. Он благословляет вино, и большой кубок переходит от уст к устам. Он благословляет хлеб, разламывает его и раздает всем. Что же касалось юной Сары, этой хрупкой 16-летней девушки, прислуживавшей в этот вечер, то при всем желании в ней не удалось обнаружить ничего особенного. Она была незаметна в этой толпе людей, собравшихся на праздник. Все это было для нее ново и непривычно. Она толком и не понимала, что происходило в последнее время. Задержание отца, старший брат, отправившийся его навестить, но по возвращению попадает в темницу за воровство. Ефраим ничего ей не объяснял, да и виделись они в последнее время очень редко. Господин Анилий, которому они теперь по какой-то неясной для нее причине прислуживали, воспрещал им встречаться. А потом еще и эти известия о смерти отца на каторжных работах. Ефраим как-то слишком спокойно к этому отнесся. А вот она не могла успокоиться весь день. Его даже не взволновало, что им не вернут тело их отца для погребения, из-за всех этих беспорядков, которые творились по всей стране. Ефраим становился холодным и безразличным ко всему. Когда она видела его в последний раз, пару дней назад, он показался ей каким-то потерянным и измученным. Он даже немного посидел в висках, а этот его взгляд, когда она уходила, Сара не верила, что это ее брат. Внешне это был он, но внутренне совершенно другой человек. Его словно бы подменили. Он стал более жестким и суровым, потерял всю свою заботу и сочувствие к другим людям. Ко всем кроме нее, конечно же, она не славится набожностью и благочестием, хотя дело тут не в каких-то ее моральных изъянах, а в этом сложном языке, придуманном и приспособленном для мужчин. Сара понимала, что так как Ефраим ее старший брат и теперь он единственный мужчина в семье, то поэтому ему виднее, что лучше для них обоих. Он позаботится обо всем. Она верила ему, и поэтому смирилась со всем происходящим. Впрочем, Сара при всей своей слабости работает, как и все женщины. Придет и шьет наравне со всеми. Каждый божий день печет в очаге хлеб и спускается к источнику за водой. Убогие ее одежды рвутся от каждодневных трудов и пачкаются. И приходится их снова и снова штопать и стирать. Сара, как и все здешние женщины, довольствуется малой малостью. Вот и сейчас, на этом празднике, ей не оставалось ничего другого, как прислуживать гостям вместе с остальными женщинами, наливать вина и подкладывать на тарелку яство с постной ягнятиной, лепешками, фруктами и прочими традиционными кушаньями. Комната освещена приятным легким светом, занавес наконец был поднят, а там, на застольных ложах, началась непринужденная беседа. Разговор идет о том, что по слухам в Иерусалиме на день Семидесятницы, римляне сожгли по указу Сабина синагогу, что и привело к восстанию огромной толпы евреев, прибывших на праздник. И теперь они держат в осаде царский дворец, в котором укрылся Сабин со своими римскими солдатами, оставшимися от его легиона. Кто-то категорично заявляет, что это всего лишь слухи. И не было никакого восстания и ничего в Иерусалиме не сгорело, а тем более священные синагоги. Но он не находит поддержки, большинство твердо убеждены, что мятеж был, хотя ни одного очевидца здесь не присутствовало. Какой-то беззубый старец бранился, обвиняя надменных глупцов в том, что сгоревшая синагога была неверно возведена и именно это послужило причиной пожара, а вовсе не римляне. По старинным правилам и обычаям синагоги следует строить на самом возвышенном месте, как построен Иерусалимский храм, на горе над городом. А то, что дом Божий сгорел, это кара Господня, за то, что евреи покупают соль у римлян. По словам этого беззубого старика, вся римская соль смазана свиным салом. Старик поносил в своем бессвязном злобном бормотании всех и вся. Один насмешливый молодой еврей горячится, он рассказывает о каторжных и прочих невзгодах, посланных Римом, и призывает поддержать мятеж в Иерусалиме. Но разговор о мятеже плавно перетекает в обсуждение нынешних и будущих отношений Рима и Иудеи. Почему мы никак не можем ужиться с римской структурой? Ведь с римлянином можно договориться, как и со всяким человеком. Они люди терпимые. Это римляне-то терпимые. Уважаемый, вы, видимо, не общались ни с одним, если заявляете подобное. Конечно, не все из них. Тут я согласен с вами. Но все же с ними можно найти общий язык. Верно, верно, говорите, к ним присоединяется еще один человек. Я бывал как-то в Риме, и там довольно много евреев, и все спокойно уживаются среди тех, кого вы так любите называть свиноедами. И вполне прилично процветает их торговля и ремесло. Никаких нападок со стороны римлян нет. Евреи пользуются влиянием во всех областях жизни, и оно все росло бы, если бы у них хватало ума не слишком его подчеркивать. Вот именно, не римские чиновники виноваты, что Иудея никак не может успокоиться, а все эти мятежники, ничтожные агитаторы и подстрекатели. Они подстрекают население к обреченному на провал вооруженному восстанию. Наверное, у нас у всех это в крови. Нежелание подчиняться. Подчиняться этим римским язычникам, они считают, будто всегда правы. Но они не первые захватчики на нашей священной земле. Многие пытались изгнать нас, но сыновья Израилевы все еще здесь. А где все эти захватчики и поработители? Что важнее, иметь власть или показывать, что имеешь ее? Еще несколько человек присоединились к спору. Приземистые мешковатые люди начинают обстоятельно обсуждать главную заботу, жестокое бремя налоговых обязательств, которыми Рим обложил евреев. Так некоему Дофраиму пришлось продать свой виноградник. И все из-за чего? Он раздобыл коз по ту сторону Иордана, и римляне наложили на них высокие пошлины. А когда он хотел перетащить этих коз контрабандой, его поймали и обложили десятикратными налогами. И ему пришлось продать свой виноградник, чтобы расплатиться. Все эти люди, живущие в богатой стране, работают не ради себя, а чтобы набить чужое пузо Рима. Вино оказалось недурственным и его было вдоволь. Очень немногие из присутствующих видели в восстании благо, исполнение древних пророчеств о Спасителе. И тут речь зашла о популярной нынче теме – пришествии Мессии. Люди беседовали медлительно, пылко и убежденно об этом Мессии, который якобы непременно должен прийти в этом году. Когда как ни теперь настала пора исполниться этому, как сказано в книге пророка Исаии, разве не говорится о великом нашествии с севера на земли Израиля, чтобы грабить и опустошать их десятилетиями? И разве не о римском опустошении идет речь, и потрясет мир приход освободителя и спасителя, что покарает рукой Бога всех неверных? Он совьет небеса как свиток, но сначала будет наказание и великое избиение, и пожар в преступном граде. Конечно, этот Мессия может быть и не иудеем, ведь зачем предвечному посылать иудея, чтобы он поразил своих же иудеев, оступившихся в своей вере? Почему бы Мессии не быть необрезанным? Несколько человек стали возражать. Они спорили друг с другом, горячо обсуждая загадочные и противоречивые пророчества. Они были тверды в своей вере в Спасителя, но каждый представлял его по-своему и спешил найти подтверждение в Священном Писании. Уже совсем стемнело, и яркий свет звезд на ясном безлунном небе давал об этом знать. Мужчины и юноши по-прежнему спорили и обсуждали, а женщины сновали взад и вперед, разнося последние кушанья. Но было заметно, что все насытились, и хотя оживляемая вином беседа звучала все так же громко, веселье явно шло на спад. К концу этого ужина и бедная Сара отошла ото всех в сторонку, присев от усталости и в крупное испарение от постоянного хождения с подносами. Никто и не обратил на это внимания. Плохо различая смех и все эти безумные разговоры, она чувствовала, что с каждой минутой становилась все ближе к тому, чтобы уйти в мир грез и снов. и не заметила, как задремала. Вскоре же все сегодняшние гости разошлись, оставив комнату практически пустой. Очнулась она как будто от легкого толчка в плечо. Пробуждаясь и с трудом выходя из мрака полузабытья и сновидений, она увидела перед собой чье-то расплывчатое лицо. Сфокусировав свой взгляд, Сара наконец узнала стоявшего над ней человека. Это был Анилий, смотревший на нее несколько отстраненно, рассеянно и чуть вопросительно, с едва уловимым оттенком любопытства. Может, ничего этого и не было, и это всего лишь странное продолжение сна, но ее сердце почему-то затрепыхалось от непонятного страха. Анилий навис над ней всем своим огромным телом, от которого несло вином. Не произнеся ни слова, он грубо схватил ее, слегка приподняв над полом, и потащил за собой. В хмельной голове Анилия крутилось только одно: никто не смел унижать его, не понеся за это наказание. А этот наглый мальчишка Ефраим слишком легко отделался, слишком легко. Думает, что он слишком ценен, что его господин Анилий не тронет, он нужен ему целым и невредимым, да. Но уж нет, он должен знать свое место, знать, кто здесь хозяин, кто устанавливает правила и закон в доме. Мальчишку, может, Анилия и не тронет, а вот его жалкая сестра, эта маленькая перепуганная девчонка, ответит за все. Анилий волочил ее вверх по лестнице, в свою комнату, практически не ощущая никакого сопротивления. Не осознавая, что происходило, Сара трепыхалась, как испуганная птичка в лапах коршуна. Щеки ее пылали, а широко раскрытые глаза искрились от слез. В них не осталось и намека на сон. Позвать на помощь, но в этом доме ей никто не поможет, а Ефраим был в казармах на другой стороне. Она практически не запомнила, как он протащил ее по этой лестнице и через весь коридор в свою комнату, от дверного проема и вдоль всей стены своих покоев. Помнила лишь то, как он бросил ее кровать. Его лицо было бешеным и излучало какую-то ярость и злость. Перед ней было некое существо без четко выраженного лица. У этого безликого существа было одно имя – власть. Не понимая, за что Анилий злится на нее, Сара забилась в угол кровати, как маленький загнанный кролик, закрыв руками лицо. Страх захлестнул и овладел ей полностью. Анилий медленно надвигался на нее. «Если будешь добра ко мне, то и я буду добр к тебе», его голос был спокойным, и даже можно было разобрать сожаление. Но на лице оскалилась ледяная улыбка льва, загнавшего свою добычу в угол. Он хотел увидеть вновь тот ее взгляд, полный страха и ужаса. Хотел почувствовать свою силу и власть, но она закрылась от него и рыдала. Тогда он, пойдя к ней вплотную, ударил ее. Его тяжелая рука нанесла пощечину достаточно сильно, чтобы голова Сары откинулась назад. Ее глаза, влажные от слез, расширились от удивления и боли. Рука потянулась к дрожащей щеке. Она посмотрела в немыслимом испуге на нависшего над ней Анилия и закричала: «Тебя никто не услышит. Сегодня есть только я. Я твой бог и господин. Запомни это». Он замахнулся, для того, чтобы нанести еще одну хлесткую пощечину, но не успел. Ей двигал страх, и именно страх побудил ее на немыслимое сопротивление и отпор. Схватив на ощупь правой рукой глиняный кувшин со столика у кровати, Сара ударила им со всей силы, что только могла быть у хрупкой девчушки. Удар пришелся о голову, и кувшин разбился вдребезги на несколько частей. Анилия издал пронзительный тонкий крик бессилия и рухнул на колени, будто в молитве. Его руки безжизненно свисали, а голова немного откинулась назад. По шее струились маленькие ручейки крови, вытекавшие из нескольких ран на голове. На лице была жуткая гримаса страшной боли. Он медленно рухнул на ковер, потеряв сознание, но еще оставаясь живым. А испуганная Сара тут же в ужасе выбежала из комнаты. Глава 12. Лик неизбежного. Познание мира. Первый шаг на пути к его преобразованию. Карл Маркс. Рим. 2 год Н.Э. Через 3 недели после явления в пустыне, до злополучной смерти Ирода, римская политика на востоке, у парфянской границы, развивалась очень удачно. Император, ужаленный честолюбием, мечтал увеличить сферу римского влияния вплоть до Инда. Восточный мир был древнее, а его цивилизация – старше. Востока боялись, он манил к себе и внушал непонятный страх неизвестного. Его использовали, благоволили и презирали. Грандиозные завоевательные походы на этот чуждый Восток, о которых Рим грезил уже целое столетие, стали наконец-то предметом серьезных обсуждений, и многие военные полководцы уже разрабатывали свои масштабные планы. И даже в кабинете по финансовой политике, после тщательного анализа, заявила, что необходимые денежные средства могут быть предоставлены для финансирования и подготовки этого завоевательного похода. Вот только сегодня все это останавливала маленькая Иудея. Ситуация требовала незамедлительного вмешательства. Сенаторы, министры, представители финансовой бюрократии были крайне озадачены всем происходящим. Нынешние легаты и уже отслужившие военачальники оживились. Они учуяли в римском воздухе запах военной добычи. На форуме и площади гулко разносился взбудораженный смех в предвкушении чего-то стоящего, а в местных банях царило оживленное обсуждение. По мнению многих видных римлян, храм Януса должен быть вскоре открыт, в знак того, что в стране начинается война, новый Александров поход на восток, и в то же время опасались того момента, когда тяжелые врата храма с треском распахнутся, открывая изображение бога Януса, двуликого и двусмысленного. Начало известно, но никто не знает конца этого еще не начавшегося похода. Мир сегодня был римским, это признавали все. В этом мире правило равновесие единой греческой римской системе. И только жалкие непокорные евреи мутили воду, не желая принимать благо этой империи, объединяющей многие народы. Много странного и необычного творилось в этой иудейской земле. В Генесарецком озере жила рыба, которая кричала. Все, что не сажали на содомских полях, чернело и рассыпалось прахом. Мертвое море держало на своей поверхности абсолютно любого человека, умел он плавать или не умел. Все здесь было необычайнее, чем где-либо. Но со смертью иудейского царя Ирода, державшего евреев в крепкой руке жесткого правителя, в смелом проекте этого похода на восток появилось одно слабое место – Иудея. Она лежала как раз на пути продвижения войск, и вместо надежной опорной базы для начала этого похода Иудея превратилась в нестабильный вулкан, готовый взорваться в любую минуту. Нельзя было браться за великое дело расширения империи, пока столь нестабильная земля не будет прибрана к надежным рукам и укреплена. И, конечно же, в этом провале планируемого похода на восток обвинили все тех же вездесущих евреев. При живом Ироде им несказанно благоволили в Риме, из императорского дворца дул доброжелательный ветер, благоприятный для всех евреев, и они, воспользовавшись этим, проникали во все сферы жизни Римской империи, пытаясь всем навязать свои законы. Вечно они чем-то были недовольны, их что-то не устраивало, не нравилось, унижало или оскорбляло их религию, но при этом везде ухитрялись втереться. Уже все торговые рынки и ремесленные кварталы полны ими. Они проникли даже в финансовое управление при кабинете императора. Только за последние 5 лет в списке привилегированных всадников было занесено 20 евреев. Еще недавно римляне не обращали никакого внимания на этих евреев, и они процветали и обогащались, проникая всюду. Но все кардинально изменилось пару месяцев назад, и никто даже не знал причин этой внезапно проснувшейся ненависти. Возможно, это сказался приезд сынов Ирода в Рим для предъявления своих прав на иудейский трон, а возможно, это отыгрывались на евреях те, кто грезил о провалившемся походе на восток, или иные причины неприязни, пробудившиеся так неожиданно. И отныне римляне радовались возможности выразить свою ненависть под видом патриотизма к евреям и их конкуренции. Римляне рассказывали друг другу уже полузабытые истории о том, будто эти мерзкие евреи приносят в жертву детей на Пасху этому незримому богу. В харчевне на одной из улиц нескольких иудеев стали призывать к тому, чтобы они съели запретную для них свинину, а тем, кто сопротивлялся, запихивали насильно эту отвратительную запрещенную пищу. Но хоть проект нового Александрова похода и был невозможен на данный момент, но вовсе не забыт. Это лишь небольшая заминка и не более того. Необходимо было как можно скорее решить проблему с этой иудеей, назначить своего римского наместника. Но император не торопился с принятием решения, и проблема все усложнялась, надеяться на то, что она разрешится в ближайшее время сама собой, не приходилось. И сегодня вновь собралось вместе 23 человека, занимавших ответственнейшие и видные посты в Сенате и при дворе императора. Последняя весть от Сабина о том, что в Иудее может вспыхнуть полноценный вооруженный мятеж, затронула их за самое больное и уязвимое место, так как она грозила окончательно поставить крест на планируемом расширении империи на ближайшие десятки лет. А ведь именно эти 23 человека и подвели твердую базу под, только бродивший лишь в умах некоторых людей, Александров поход. Именно они организовали в кратчайшие сроки и сделали возможным создание в ближайшее время в Южной Аравии важнейших опорных пунктов для морского пути в Индию. И именно они нашли и выделили необходимые денежные средства для этого военного похода на восток. Согласно изначальному военному плану, все легионы, без которых можно было обойтись в Германии, Галлии и Саксонии могли бы уже через год-два быть переброшены на восток, а 16-й легион уже был направлен в Египет, и сейчас они просто кипели от ярости, все эти советники и будущие полководцы, от того, что их превосходно спланированный завоевательный поход будет отложен на неопределенный срок, или возможно даже навсегда будет забыт из-за этих евреев. По мнению большинства, к иудеи прежде относились слишком легко и мягко, многое позволяли, и тем труднее будет сегодня справиться с обнаглевшими евреями. Вечно эти евреи становятся поперек дороги со своей наивной верой в пустоту. Пока не истребишь весь их народ, всех до единого, и пока не разрушишь храм этого их незримого бога, они не успокоятся, выразил общее настроение Тит Лукреций. Это фанатичный и безумно суеверный народ. Наш поход на восток и расширение империи будут невозможными, пока Иерусалим не сравняют с землей. Но что вы хотите этим добиться? Бросить все силы в одну жалкую провинцию? Один из министров, Марциний, попробовал немного сгладить тон разговора. Почему бы не потребовать от этих иудеев самим уладить свой конфликт? Назначьте уже кого-нибудь новым царем Иудеи, того же Антипу, например, и пусть сам решает проблемы в своей стране. Возникшая проблема требует нашего незамедлительного вмешательства. Мы не можем, как прежде, откладывать и ждать, что все решится само собой, выступил вперед Гай Регалий, отвечающий за восточную политику Римской империи. Он властен и честолюбив до невозможности, и кроме, как военным путем, решить ее не удастся. Я надеюсь, все присутствующие здесь согласны с этим. Я придерживаюсь того мнения, отозвался Тит Лукреций, что клинок, забитый в ножны, менее симпатичен, чем вынутый из них. Нам необходимо показать свою силу. Нам всем известна ваша глубокая ненависть ко всем евреям, дорогой Лукреций, и ваше неуемное желание истребить их полностью. Марциний по-прежнему пытался отстаивать мирный способ решения проблемы, но это вызовет лишь еще большие проблемы. Чем же, позвольте узнать, вы собираетесь отправить войска на восток, через иудейские границы, оставляя за собой выжженную землю и разрушенные тылы, дорогой Лукреций, на восстановление уйдет еще больше сил и затрат. Нам необходима эта тыловая база у парфянских границ. Тит Лукреций предупреждал всех с самого начала, что Иудея может стать камнем преткновения в их планах. Но другие члены кабинета императора тогда улыбались, считая это иудейской манией и старческой ненавистью к евреям. Теперь же стало ясно, что око ненависти оказалось зорче, чем терпимый скептицизм остальных. «Если только эта иудейская земля будет соблюдать спокойствие при новом царе», заявил Гай Регалий, «то у нас не возникнет необходимости вводить на их территорию войска, но стоит быть готовым ко всему». Не так ли, истребить их всех, я вам говорю, все не мог успокоиться Тит Лукреций, и не будет никаких проблем в дальнейшем. Тем не менее мы должны прийти к общему мнению, уважаемый Лукреций, и принять решение, которое будет наиболее выгодным для всего Рима, не поддержал его Гай, а истребление целого народа не является таковым. Я тоже воздержался бы от подобных разрушений нашей же по сути территории, высказался еще один из советников Курион. Нам стоит больше заботиться не о том, что мы уже завоевали, а о новых землях. Проблему необходимо решать малыми ресурсами. Вы просто признаетесь в неспособности поддерживать интересы Рима. Если земли, которые вы называете уже завоеванными, начнут восставать против нас, то не может идти никакой речи о расширении империи. Вы уходите от решения нашей главной проблемы, выступил Марк Ароний. Насколько я знаю, Сабин отправил сообщение о возможном мятеже и бунте не только в Рим, но и к Квинтилию Вару в Антиохию. Так пусть он и займется наведением порядка в Иудее, но этого недостаточно. Тит Лукреций отстаивал свою позицию. Они не справятся. Не справятся с чем? С каким-то жалким деревенским отребьем, которое вознамерилось поиграть в войну. Вы даже не знаете, что именно там сейчас происходит и... Вот именно, мы ничего не знаем. Вновь вступил в разговор Марциний. Может и нет никакого восстания, и это всего лишь мнимые опасения Сабина. И Иерусалим должен быть разрушен. Не отступал Тит Лукреций. Он уже грезил о том, как римские легионы нападут на этот мерзкий Иерусалим, и как они будут выволакивать его отвратительных грязных обитателей за длинные бороды и прибитывать к крестам. Как снесут стены их храма незримого бога, сожгут все дома и сравняют с землей весь их святой город. На вашу жизнь еще хватит разрушений городов, Лукреций, ответил ему Гай Регалий, а Иерусалим мы пока оставим. Возможно, нам действительно стоит подождать известия и подтверждения от Квинтильявара. Обсуждение продолжалось еще какое-то время, и практически в течение всего этого разговора, в углу стола мирно дремал один пожилой человек, изнеможденный и вымотанный жизнью, с холеным лицом в глубоких и резких морщинах, с редкими седыми волосами на голове. Многие присутствующие терпеть не могли этого тощего крючконосого человека, но даже у них он вызывал уважение. Его не беспокоили и не трогали. Когда же он очнулся, то заметил, что все остальные уже покинули собрание, видимо, придя к какому-то общему решению. Его это не особо интересовало, главным было то, что поход на восток и расширение Римской империи были отложены. Хотя все это и складывалось не совсем так, как они планировали изначально. На деле оказалось, что изменить мир сложнее, гораздо сложнее, чем они предполагали когда-то, а их время беспощадно уходило. Он неспешно поднялся, превозмогая легкую покалывающую боль, и направился к выходу. Так как он слегка хромает, то ходит с небольшой деревянной тростью, но обычно держит ее в одной руке за спиной. Его измученный усталый вид говорил, нет, просто кричал о том, что он находится в тяжелейшем положении. Его бледное осунувшееся лицо было испещрено старческими морщинами, а глаза, блекло выделяясь своими разноцветными зрачками, смотрели на окружающие измученным видом. Руки слегка дрожали, а кожа была изрядно потрескавшейся и сухой. Время его так мало оставалось у него. Спускаясь вниз по лестнице, мимо мраморных колоннад и статуй, к своему паланкину, он ощущал легкое покалывание и жжение в левой груди. Дрожащей рукой он слегка прикоснулся к этому месту и ощутил небольшое облегчение. Его рука касалась небольшой металлической фигурки, его сила и в то же время слабость. Постоянное напоминание о прошлом. Он все помнит. Дойдя до своего паланкина с носильщиками, он с трудом погрузился в него, вновь окунаясь в легкую дремоту. Рука по-прежнему касалась серебристой фигурки на груди, изображавшей стервятника, и скрытой под одеждой от посторонних глаз. Он помнил абсолютно все и так же ясно, как будто это происходило вчера. Воспоминания, которые хотелось отбросить и забыть, не знать ничего. Но из памяти как назло выскальзывали образы прошлого, вся его жизнь, и, конечно же, в первую очередь тот самый день, когда он был избран протектором, тот день, когда он получил свою фигурку и свое новое имя, день его смерти как человека и рождения как протектора. И если бы не было того дня, то не было и дня сегодняшнего. Кто знает, как все могло бы тогда повернуться. Он бы по-прежнему оставался в неведении, а кто-то другой делал бы то, что сегодня вынужден делать он, менять историю человечества. Он помнил, как вступал в тот день в просторный сияющий зал, находящийся в центральном хранилище протекторов, ощущая трепет и причастность к чему-то важному и значимому в этом мире. Помнил, как подходил к огромной серебристой сфере, усыпанной различными металлическими фигурками зверей. Она излучала немыслимую силу, внушающую страх. Это хранилище и сфера, с ее сотнями серебристых фигурок, находились в самом защищенном и надежном месте империи, в столице объединенного человечества, в Риме. Протекторы веками оберегали все свои тайны о таинственных предметах, собирая их по всему миру и помещая в эту сферу. Все началось с расширения Римской империи на восток. Дойдя до Индии и Китая, подчинив себе сильнейшие страны и государства, Рим стал крупнейшей империей в мире, объединив под своим крылом различные народы. Это стало начальной точкой опоры, послужившей для дальнейшего объединения человечества. Подчинив себе в дальнейшем всех в Европе, Африке и Азии, Рим более не видел для себя никакой угрозы извне. Основной проблемой было удержание в повиновении всех захваченных земель. Тогда же Сенату, а не только отдельным его членам, и стало широко известно о необычных металлических фигурках зверей. Они были угрозой для империи, если находились не в тех руках, и оружием для подавления восставших в своих же собственных руках. Для нахождения и сбора этих таинственных фигурок был организован особый орден. Впоследствии они стали называться протекторами и занимались не только сбором и хранением предметов, но и выступали защитниками и стражами Римской империи, используя силу предметов для подавления восстания и мятежей. А вскоре Сенат постановил отказ от каких-либо религий и верований, запретив поклонение любым богам и идолам на территории Римской империи. Они отдали предпочтение науке и прогрессу. Все храмы, святилища и места поклонения были уничтожены и сожжены. Череда религиозных бунтов прокатилась по всем восточным континентам, но утихла, как только в это вмешались протекторы. Через 500 лет после знаменитого похода Рима на восток, люди окончательно подчинились власти Римской империи и ее протекторов, смирившись с неизбежным, понимая всю бессмысленность своих бунтов и сопротивлений. Фактически в мире прекратились все войны. Армия солдат стала ненужной и лишней, отдав свои обязанности протекторам, которые обеспечивали внутренний порядок по всей империи. Объединенное человечество и таинственные металлические фигурки придали новый толчок развития для науки. В распоряжении Сената были тысячи научных центров и умнейших людей империи, которые работали в едином общем направлении, а не конкурируя друг с другом, и не разрабатывая одно и то же в разных уголках планеты. И никакая слепая вера в мнимых богов не мешала прогрессу. Были открыты западные континенты и тут же включены в состав Римской империи усилиями всего лишь нескольких протекторов. Объединенное человечество процветало и стремительно развивалось, выйдя через несколько сотен лет за пределы своей планеты в космос. Протекторы обеспечивали полный контроль над предметами и, конечно же, над червоточинами. Ведь какой толк было охранять предметы в пространстве, если не защищать их во времени? И все стабильные червоточины на планете охранялись от вмешательства в прошлое. Все предметы, благодаря которым человечество объединилось, были сосредоточены в сфере и руках одной сотни протекторов, которые формально подчинялись Сенату. Но они все больше отдалялись, предпочитая самостоятельно решать проблемы безопасности и развития империи. Фактически они стали отдельной независимой структурой империи, решающей самостоятельно, что необходимо и полезно для человечества в целом, исходя из собственных интересов. Использование предметов являлось прерогативой исключительно протекторов и немногих посвященных. «Не передавать предметы непосвященным», — гласил кодекс протекторов. И все, кто не являлся частью хранилища и сферы, то есть не был протектором или ученым, исследователем, занимавшимся изучением этих предметов, был непосвященным. Это давало протекторам некую власть, выделяя их над другими. Но кодекс также гласил, не использовать силу предметов против людей без угрозы с их стороны и против других протекторов. Предметы должны были служить только защите империи и ее развитии, а не становиться причиной угроз. При посвящении в протекторы, человек получал одну фигурку в свое постоянное использование, как знак отличия и власти, но запрещалось применять ее силу без какой-либо необходимости, как запрещалось и использование более одного предмета одним протектором. Конечно, для исследования и изучения из сферы можно было брать и другие фигурки, но лишь по специальному запросу к верховным протекторам на определенный ограниченный срок. После того, как протектор не мог более управлять своим предметом, в силу старости или смерти, или еще каких-либо причин, фигурка возвращалась обратно в сферу. Таким образом, на руках постоянно находилось не более 100 фигурок, по числу действующих протекторов. Все остальные предметы находились в сфере и строго охранялись. И когда один из них покидал этот мир, оставляя свой предмет, то на его место выбирался новый протектор, из числа многих желающих людей. Человек, избиравшийся протектором, должен был обладать огромной силой воли, чтобы справиться с мощью предмета, ибо фигурки могли запросто убить тех, кто слаб в своей воле, или же подчинить себе. Протектор должен управлять своим предметом, а не предмет протектором. И этот пожилой измученный человек, предававшийся своим былым воспоминаниям в Паланкине, также был когда-то избран одним из протекторов. И предстал он в тот день перед сферой с фигурками зверей, преисполненной уверенностью и решимостью в дальнейшей своей судьбе. Он ощущал незримые нити, связывающие его со всеми предметами одновременно, и чувствовал вибрации, исходившие от них всех. Это было поразительное зрелище, и в то же время ужасно пугающее. Эта огромная пульсирующая сила, сфера, представала в размытых мерцающих тонах красного, желтого и оранжевого трепещущего яркого света, отражающегося от нее. Он стоял перед ней, пропуская незримые нити фигурок через себя, и становясь единым целым с ними со всеми, но ища отклика только от одного. Только одна фигурка должна была ответить ему, его истинный предмет, тот, который будет служить ему всю жизнь протектора. И он почувствовал, как одна из фигурок действительно откликнулась на его призыв, установив с ним прочную неразрывную связь. Это была фигурка стервятника, созданная безызвестными творцами, как и все остальные предметы, из неизвестного металлического сплава. И этот стервятник выбрал его своим защитником, хранителем и протектором. Его прежнее человеческое имя, которое было дано ему при рождении, осталось в прошлом, а он получил новое, Мартим, что означало смерть. Имя присваивалось верховными протекторами, исходя из того предмета, что был выбран и его свойств. Некоторые предметы влияют на человека, меняя его самого или придавая определенные свойства, другие же предметы воздействуют на окружающие, созидая или разрушая. Фигурка с изображением стервятника была из последних, несла смерть и разрушение. Владелец стервятника мог состарить прикосновением любое живое существо и любую вещь, независимо от того, была она органикой или искусственной синтетикой или же металлом. Человек старел, дряхлел, разлагаясь в прах, металл ржавел, покрываясь коррозией, а мельчайшие связующие частицы разрушались, переставая функционировать. Но прежде, чем новый протектор получал свой предмет, на его левой груди выжигалась кожа, ровно по контурам и формам доставшейся ему фигурки. Это было довольно болезненно, но терпимо. И тут же в эту рану на груди помещалась сама фигурка, отдававшая невыносимым холодом. Таким образом, предмет становился неотъемлемой частью тела протектора, сливаясь со своим владельцем в единое монолитное целое, устанавливая неразрывную связь. И с того дня он навсегда был связан со своей фигуркой стервятника. Он помнит все. Он чувствовал постоянное присутствие стервятника в себе, словно бы тот был живым организмом, мыслящим и разумным. Хотя многие ученые и исследователи, занимавшиеся десятками и сотнями лет изучением этих предметов, их свойств и происхождением, утверждали, что это искусные механизмы, неизвестные им биомеханические устройства, с полным контролем окружающего их пространства, и некой заложенной в них программой, покрытых сверхпрочным неразрушимым сплавом из металлических нанитов. Правда, доказать этого так никто и не смог, так же как и разобрать эти устройства. На сегодняшний-то день этот старик, бывший некогда протектором, понимал, почему никто из людей так и не смог разобраться в истинной природе этих фигурок. Все они были зажаты в узкие рамки своего мышления, и не пытались посмотреть на картину в целом. Они переоценивали собственную значимость, не понимали того, что этот мир не крутится вокруг человечества. Здесь было нечто большее. Рано или поздно для каждого приходит время этого осознания, но для большинства, к сожалению, не в этой жизни. Он бы и сам, наверное, оставался бы до сих пор в мрачном неведении, если бы ему не раскрыли глаза на истину. Это произошло через пару лет после того, как он стал протектором. Ему приснился сон, реалистичный сон. Он стоял посреди поляны, погруженный в густой молочный туман, а на небе царили сумерки. Ему казалось, что он был один, но внезапно откуда-то раздался чей-то голос. «Я тебе не помешаю», он оборачивался, пытаясь разглядеть в этом тумане незнакомца. Но на поляне никого не было, и только туман собирался небольшими клубящимися волнами. «Кто здесь?» — в отчаянии выкрикнул Мартим. «Не бойся меня», этот голос словно бы раздавался повсюду и в то же время только в его голове. «Если тебе важно смотреть на своего собеседника, то обрати свой взор на этот туман. Порой он обретает тот облик, который бы тебе самому хотелось бы увидеть, и не стоит так кричать в пустоту. Попробуй мысленно проговорить про себя то, о чем хочешь мне сказать». Клубящийся туман приобретал человеческие очертания, но словно бы не до конца. Перед ним предстал прозрачный человек, по которому нельзя было точно сказать, мужчина это был или женщина, старон она или молота. «Кто ты и для чего здесь?» Мартим проговорил это про себя, и его странный собеседник услышал это. «Нас по-разному называют, фантомы, арки, стражи, высшие неизвестные, прозрачные. Важно не имя, а суть. И твой вопрос заключается в том, для чего здесь ты. Просто представь, что мы с тобой два странника, встретившихся случайно на дороге. Мы не знакомы, но можем помочь друг другу. С чего ты решил, что мне нужна помощь? Что ты сейчас видишь перед собой? Не понимаю, к чему ты клонишь. Просто посмотри вокруг и скажи мне». Мартим мельком окинул взором ничем не примечательную поляну. Туман словно бы расступился, обнажая сокрытое ранее, но не суть. Ночное небо, трава, деревья, листья. «Вот видишь, ты слеп. Ты останавливаешь свой взгляд по очереди на незначительных объектах, в то время как должен видеть весь мир сразу, и тебе нужна в этом помощь. Я покажу тебе». Стоило ему лишь подумать о том, что сказал этот прозрачный человек, как все вокруг него пропало. Была абсолютная темень и мгла, и не было ничего и нигде. Даже он сам как будто парил в невесомости пустоты. Никакого движения, лишь пустая вселенная. «Да будет свет», — раздался в этой пустоте равнодушный голос прозрачного, и кругом озарился ослепительный яркий свет, непонятно откуда исходивший, Он был повсюду. Свет рассеивал тьму, да усеется тьма звездами и светилами. И сквозь ослепительный свет Мартим увидел, как перед ним разворачиваются тысячи и тысячи небесных планет и солнечных звезд. Вот под ним появилась небесная твердь одной какой-то планеты, а рядом с ним клубился туман, принимавший человеческие формы. Это зарождение Вселенной, ее младенчество и начало начал. И именно тогда появились мы, но не здесь. Мы познали себя и окружающий нас мир, и окончательно постигнув истину Вселенной, отправились на зов бесконечного пути. Мартим почувствовал, как летит вниз, на эту планету, входя в ее пределы, а под ним растиралось бескрайнее море, в котором отражались ночные звезды. Содрогаясь мощными толчками, поднималась из вод земля, пустынная, бесплодная и безжизненная, покрытая трещинами и расколами, не способная с виду зародить какую-либо разумную жизнь. И только мрачные вулканы бурлили, извергая нескончаемые потоки обжигающей магмы. Земная твердь и вода, раздался из тумана голос прозрачного человека. Мартим видел, как земля менялась. Проходили миллионы лет в одно мгновение, и вот уже все было покрыто зеленью, горами, пустынными землями и равнинами на едином континенте планеты. Он видел, как морские твари выползали на землю, видел, как они менялись, и вот уже по расцветающей земле бродят динозавры и гигантские ящеры, рыча и пожирая того, кто меньше и слабее. Гигантские деревья тянули свои дикие листья к самому небу. Эти первобытные тропические джунгли распространились по всему континенту. Животный мир царствовал и процветал, однако Мартим чувствовал, что далеко не все возможности исчерпаны. А теперь человек... Тихо и даже немного грустно вымолвил прозрачный. Сгорбившиеся двуногие гуманоидные существа, с виду не очень-то и разумные, но дико агрессивные, будущий господствующий вид на этой планете. Они превыше всего ценили свой хилый разум, хотя примитивные животные инстинкты были развиты в них гораздо больше. Разумеется, изначально они и были примитивными низшими существами, живя небольшими племенами, а их орудия труда находились на очень слабом уровне. Они получили искру. В его голосе промелькнуло сожаление, и легкое чувство вины в этом. На протяжении многих тысячелетий они быстро менялись и совершенствовались, далеко уйдя от своего первобытного состояния. Их технологии стали развиваться стремительно быстро, а наука и техника становились все сложнее и опаснее, а амбициозное самолюбие возрастало в геометрической прогрессии. Огромный единственный континент планеты, затянутый перистыми облаками, стремительно обретал свои окончательные очертания и облик перед его взором. Мартим видел, как землю покрывали незнакомые ему гигантские сияющие города, и из этой маленькой искры разгорелось огромное пламя. Человек укротил огонь и возомнил себя богом. Мы ошиблись в них, а затем была яркая ослепительная вспышка, и атмосфера наполнилась огнем. Вся земля сотрясалась от небывалых толчков, а горы обращались в песок. Вода поднималась, скрывая под собой все эти огромные города. Мартим отдалился от планеты в космическое пространство, и увидел, как вокруг этой планеты бешено вращались две луны. Последнее, что он успел увидеть, как массивный первоматерик раскололся на несколько частей, которые пришли в движение. Он все дальше отдалялся от этой планеты, и вот перед ним уже проплыла темно-красная твердь, испещренная рытвинами и каналами. Затем был завихренный пояс астероидов, а еще дальше гигантская сфера, бурлящая своими газовыми испарениями. А где-то на самом краю этой системы, мрачный и холодный шар из камня и льда. Но его уносило и за пределы этой системы в далекие чуждые миры, где перед ним мелькали различные звезды и планеты, превращаясь в расплывающиеся пятна, и унося в самые глубины космоса. И там царил только отвратительный мрак и невыносимый холод. И Мартим, сжимаемый от страха этой пустоты, достиг предела тьмы, пройдя через ярчайшее сияние света. И буквально растворившись в этом сиянии, Мартим успел разглядеть в нем нечто важное, преисполненное вселенского смысла, истину. Он ухватился за нее, но, видимо, еще не пришло для него время этого познания. Он проснулся в полном бессилии и слабости, и не смог более заснуть в ту ночь. Но это была лишь первая их встреча с прозрачным человеком. Он являлся еще не раз, и всегда это происходило во сне. Прозрачный объяснял, что во сне сознание человека более открыто для восприятия. Во второй раз прозрачный предстал перед ним спустя месяцы все на той же поляне. Что это тогда было? Обратился к нему Мартим. «Вселенная», — небрежно бросил прозрачный. «Вселенная», — медленно повторил Мартим, переваривая это в себе. «А в самом конце, а что ты увидел?» Все так же небрежно обратился к нему прозрачный. Это был истинный свет, а где-то в нем нечто крохотное, незначительная частица. Но в этой частице я увидел еще один мир, Вселенную, которая, казалось бы, заполняла собой абсолютно все. И в ней отражалась ярким светом точно такая же частичка, с еще одной Вселенной. Их было бесконечное множество. Ты смог увидеть не отдельный листок дерева, а все дерево целиком. То, о чем я тебе говорил в самом начале нашей встречи. Вселенная преподносит нам парадоксы, недоступные пониманию ограниченного разума. Но ты смог увидеть всю картину в целом. Увидеть, но еще не понять. После небольшой паузы, словно бы он обдумывал, о чем можно поведать этому человеку, прозрачный вновь заговорил. Человеческий разум ограничен в пределах своего понимания и не может постичь бесконечность Вселенной как таковой, но беспощадно стремится к этому. Разве это плохо, стремиться к чему-то большему, к познанию нового и неизвестного? Незнание не делает зла, к нему ведет заблуждение. А заблуждаются люди не потому, что чего-то не знают в этом мире, а потому что считают себя знающими. И стремление к познанию ведет только к гибели. Человек должен был остаться примитивным дикарем, он и остался им. Вот только воображает себя разумным и всеведущим. Было время, еще за миллионы человеческих поколений до сегодняшнего дня, когда человечество достигло таких технологических высот и научных свершений, что сумело отколоть несколько крошечных камешков от великого столпа реальности. Те люди, что населяли гигантские города, ушедшие затем под воду, клубящийся туман окутывал его, уплотняясь и вновь рассеивался по всей поляне, принимая времена человеческие очертания. Голос был пустым, безжизненным и равнодушным, раздаваясь прямо в голове.